вечной жизни. Старые-престарые времена, где-то очень далеко, за самыми высокими горами и широкими реками, стоял прекрасный город, и правил им мудрый король со своей красавицей-женой королевой. Был у них один сын, принц, добрый и милосердный. Все дни напролет он проводил, прогуливаясь верхом на своем верном драконе по центральным и узким улочкам города. А надо сказать, что драконы в те времена не были страшными и злыми. И у каждого знатного человека была своя дракошня, где жили в стойлах эти причудливые звери. А уж у принца было целое стадо драконов. Но он седлал только самого любимого. Тот город был богатой, залитой солнечным светом страной, где люди жили в разноцветных домах, украшенных цветниками. Не было нищих и обездоленных. А о войнах знали только из книг, ведь мудрость короля позволяла поддерживать мир с другими государствами и даже дружить с ними. Пока принц был ребенком, все его радовало. Яркое солнце, пение лесных птиц, красивый и уютный дворец, дружелюбные фрейлины. Но, взрослея, принц понимал, что все это когда-то закончится. Жизнь не может длиться вечно даже для королей, и все люди равны перед неотвратимой смертью. Не раз он подходил к матушке и, заглядывая в глаза, спрашивал с надеждой, есть ли способ избежать смерти. Все-таки они королевские особы, и в их распоряжении лучшие знахари, маги и ведуньи. Но королева только вздыхала. Она не хотела расстраивать сына, ведь эта грустная мысль преследовала и ее тоже, а ответ она знала наверняка. Однажды, прогуливаясь на своем драконе осенним теплым вечером по знакомым улочкам города, принц увидел сгорбленного старика, идущего навстречу всаднику. Принц никогда не видел этого старого человека. Он был одет в длинный темный плащ с капюшоном. Волосы его были седые и свисали до самого пояса. В руке старец держал палку, на которую ему приходилось опираться при ходьбе, а на спине его был огромный горб. Когда принц поравнялся со стариком, тот поднял глаза, и взгляд из-под капюшона словно пронзил юношу. Старик остановился и похлопал дракона по теплому зеленому боку, а тот, на удивление, покорно встал, как вкопанный. Принц спешился и поклонился старому человеку. Так уж было заведено в этом городе. Даже короли кланялись старикам. «Приветствую тебя, добрый старец. Вижу, пришел ты издалека. Я не видел тебя в нашем городе. Скажи, что ты ищешь. Может быть, хочешь поселиться в нашем славном городе?» «Здравствуй, принц. Да, я пришел из очень далекого места, где, возможно, и ты когда-то побываешь. Но я здесь не для того, чтобы найти тихое место для жилища, и не для того, чтобы принести дурные вести. Я лишь хочу предложить тебе то, о чем ты мечтаешь несколько лет». «Но, добрый старец, я не понимаю тебя. Что ты можешь предложить мне? Ты, как я вижу, беден, а значит, ты незнатный человек, и твой подарок меня вряд ли удивит. Но я не буду задерживать тебя. Скажи то, ради чего ты проделал долгий путь». «Юный принц, я слышал, ты больше всего боишься потерять свою беззаботную светлую жизнь. Я расскажу тебе, как можно получить бессмертие». Принц вздрогнул. Только волшебник мог узнать о его тревоге. Ведь он не говорил об этом ни с кем, кроме своей матушки. Наверное, это добрый всемогущий маг, который услышал мои мысли, подумал принц, и он сможет сделать так, что я всегда буду жить в этом прекрасном городе, любоваться летним цветением, наслаждаться осенними теплыми вечерами, глядеть на белый-белый снег и радоваться первым весенним листочкам. Говори, старик. В далеких землях, куда не дойдешь пешим, а добраться можно только на волшебном драконе, есть страна вечной жизни. Цветы там всегда яркие, повсюду благоухание. На лугах пасутся благородные кони, солнце светит каждый день, а ручьи бегут так быстро и звонко, что хочется громко смеяться и бежать, бежать вслед за ними. В самом центре страны стоит великолепный сверкающий замок из цветов, где живет прекраснейшая принцесса. Вечно юная и веселая девушка, не знающая печали и горя. Но самое главное в этой стране, что, попав туда, ты уже не начнешь стареть. Болезней там нет, а воевать не с кем. Так обретается бессмертие. Принца охватило такое волнение, что он захотел тут же броситься на своем верном драконе во дворец и рассказать королю и королеве об этом чудесном старике и стране вечной жизни. Но старик, увидев мысли принца, схватил его за рукав костлявой черной кистью и прошептал: «Не смей никому рассказывать об этом. В страну вечной жизни можешь полететь только ты один и никто другой. Если хоть одна живая душа узнает о том, что ты меня видел, не бывать тебе в бессмертной стране». Печаль охватила принца, но надо было выбирать, а он так мечтал о вечной жизни. «Хорошо, старик. Я согласен. Где мне взять волшебного дракона?» «Волшебным станет твой дракон. Я коснусь его, и он сам легко найдет дорогу в страну вечной жизни». С этими словами старик дотронулся до зубчатого хвоста дракона. Он вздрогнул всем телом, и чешуя его стала переливаться всевозможными оттенками природы. Но запомни, принц, возвращаться в город нельзя. Как только окажешься в стране вечной жизни, сразу забудешь все земное. А если все-таки захочешь вернуться, знай, время в бессмертной стране течет по другому порядку. Год в городе равен секунде в стране вечной жизни. Сказав это, старик накинул свой черный капюшон на глаза и двинулся в путь в обратном направлении, больше ни разу не обернувшись. Принц не мог уже думать ни о чем другом, кроме волшебной страны, и, не задумываясь, хлопнул своего дракона по переливчатым бокам. Дракон с бешеной скоростью взмыл в голубое безоблачное небо, взмахивая маленькими драконьими крыльями, словно магическая сила помогала ему лететь. Принц уже еле держался в седле, так долго они добирались. Внизу мелькали леса, реки, целые государства и страны, и вот все закончилось. Теперь дракон нес принца в кромешной безмолвной темноте, и юноша начал подозревать старика в обмане. Может быть, того наслал какой-нибудь злой правитель, хотя принц и не знал таких королей. Но вот когда уже принц совсем обессилел, дракон начал снижаться и через мгновение приземлился на сочном лугу, где росли благоухающие красные маки, желтые нарциссы, разноцветные розы и еще множество невиданных, но очень красивых цветов. Небо было такого необыкновенного цвета, что принц решил, будто его покрасили, наверное, слуги принцессы. Свет солнца был нежным, теплым и ярким. Это другое солнце, решил принц. Дракон щипал сочную травку и цветы, устав от долгой дороги. А принц лег в цветочный ковер и наслаждался своей необыкновенной радостью. Он бессмертен. Накормив верного дракона, принц взял его под устцы и пешком двинулся к центру страны вечной жизни. Неведомая сила давала ему знание, куда ему нужно держать путь. Шли они недолго, и вот вдалеке показался чудесный, словно сплетенный из цветов, замок принцессы. Подойдя к нему, принц обомлел. Он никогда не видел такого прекрасного дворца, сделанного словно всемогущим волшебником. И вот уже на крыльце появился силуэт юной принцессы. Подойдя ближе, принц мгновенно влюбился в очаровательную девушку. Ее лицо было самым красивым и милым из всех, что он видел раньше. Ее тонкий, будто прозрачный стан и два тончайших ажурных крыла за спиной напомнили ему весеннюю бабочку, которая беспечно летает от одного вкусного цветка к другому. По взгляду прелестной принцессы принц догадался, что их любовь взаимна, и они, схватившись за руки, стремительно понеслись к цветущему лугу и были так счастливы, как ни одно живое существо на земле. Влюбленные проводили все дни и ночи вместе, ухаживали за волшебным драконом, улетали на нем к самым красивым ручьям и горам, наслаждаясь беспечными веселыми днями в стране вечной жизни. Они знали, что так будет всегда, и смерть не найдет их ни сейчас, ни через 1000 лет. Но шли дни, недели и месяцы, и вот уже минул год. Принц все чаще вспоминал свою матушку-королеву и отца-короля, придворных и жителей своего города. Все больше ему хотелось показать родителям страну вечной жизни и познакомить с прекраснейшей принцессой. Он знал, что король и королева волнуются, разыскивают своего сына, ведь он даже не попрощался с ними. С каждым днем принц грустнел и темнел все больше. И принцесса видела это, но не знала, как заставить своего любимого забыть близких и свою родину. Она знала, что он не должен возвращаться ни в коем случае. Принц понимал, что принцесса его ни за что не отпустит повидаться с родителями. Поэтому однажды, когда тоска по ним заполнила все его сердце, он ночью тайком прокрался в палаты дракона, оседлал его и хлопнул по переливчатому боку. Дракон взбрыкнул, но подчинился, мягко взлетел в ночное небо, и вот уже принц видит государство, страны, леса и реки своей прежней родной земли. Обратный путь всегда короче, поэтому принц даже не устал от дороги. В пути прошло не так много времени, и вот они уже приземляются в городе, который невозможно забыть. Но что это? Это вроде бы город, но как будто и не он. Мостовые разбиты, разноцветные дома покрыты слоем пепла. Повсюду серость и грязь, небо затянуто серыми низкими тучами, и на улице нет ни одного человека. Принц спешился и, взяв под уздцы дракона, двинулся к королевскому дворцу. Вместо прочного и красивого здания он увидел только обломки былого величия и много-много пепла, летающего, покрывающего камни, остатки стен и голову принца. Несчастный юноша сел на первый попавшийся камень и заплакал. Верный дракон стоял рядом, и из его умных глаз тоже текли крупные драконьи слезы. Принц не понимал, как и почему это случилось, ведь прошел всего год. Тут он увидел маленькую старушку, шедшую, видимо, через разрушенный город на какую-то крупную ярмарку в другую страну. Принц окликнул бабушку, подбежал к ней и спросил с надеждой: «Добрая старая женщина, скажи, не знаешь ли, что случилось с великим городом? Где все жители? Где мудрый король и славная королева? Я их сын, принц. Уезжал я надолго в далекие страны и решил повидаться с родными. Но вижу, здесь что-то плохое произошло». «Что ты, юноша, смеешься надо мной? Как ты можешь быть принцем, если король с королевой умерли от старости 100 лет назад? А наследника их, говорят, похитил злой волшебник или сам он ушел, точно никто не знает. Как только погибла королевская династия, так и город начал увядать. Править-то некому стало. А там и жадные соседи налетели. Войска других королей пришли, разграбили город, увели местных жителей, а вступиться некому было. Так и закончилась история славного города». Принц вспомнил, что ему сказал странный старик. Время в городе и стране вечной жизни течет по-разному. «Спасибо, старушка, что рассказала мне все это. Иди своей дорогой и будь счастлива. Жизнь так коротка». С этими словами печальный юноша и его верный дракон двинулись в путь, пока еще неизвестный, но очень далекий путь по земле до конца своих дней. А это не так уж и долго.